можно загубить всю свою жизнь, так и не сообразив, что твой ближний тоже человек, свою жизнь и его. Пустынная штука этот мир, это малая пылинка в бездне. На такие темы мы недостаточно размышляем. Не произнеся ни слова, не повернув головы, Каскева протянул мне руку, словно для молчаливого дружеского рукопожатия, я протянул ему навстречу свою. Он уронил мне в ладонь два гриба. «Ешь», — произнес он, — «от короля». И уже нельзя было понять, говорил он со мной только что или нет. Я подозрительно заглянул себе в ладонь. Если есть на свете ядовитые грибы, то те два, безусловно, имели вид ядовитых. Черные, жесткие, сморщенные, сплошь в белую крапинку, они походили на души двух обугленных ящериц, вызволенные из ада. У меня разгорелось лицо. Почем я знал, что эти поганки предназначены не для того, чтобы отравить меня, навсегда пресечь мою праздную болтовню? Я покосился на Каскеву. Он смотрел вдаль. Мне случалось видеть, как спокойно, как равнодушно он поражал гарпуном божьего собственного наместника в морской пучине. Конечно же, он не поморщится, вручив мне мою погибель. Может быть, он и негра моего отправил на тот свет? Но, подумав все это, я тут же вспомнил Жан-Жака Руссо и устыдился. Пасуя перед более сильной личностью, я защищал собственную трусость низкими подлыми доводами, типичными для белого человека. Это все цивилизация, не иначе, как она, замутила мне сознание такими дрянными мыслишками. И, конечно, они не знакомы индейцу, ведь он понимает, что человек и земля или море, на которых он живет, одно, единое, нераздельное существо. Люди, близкие к природе, убивают лишь из нужды, а не ради забавы, тем менее ради прихоти. Так что грибы эти, конечно, не опасны, они драгоценный подарок. Скорей, пока длится мой приступ благодушия, пока не утрачен путь к возможному спасению от погибельного одиночества, я сую оба гриба себе в рот и, давясь, проглатываю. Потом, гордый собой, хлопаю Каскеву по плечу. «Ты и я, братья», — говорю я. Мы оба смотрим вдаль моря и общительно молчим. Вдруг я слышу, что кто-то нас окликает. Я улыбаюсь, немного встревоженный тем, что в голове у меня как-то все не так, и искоса взглядываю на Каскеву. Он смотрит вдаль. «Эй, вы!» — зовет какой-то голос. Я смаргиваю раз, другой и пристально вглядываюсь туда, откуда он доносится. Ярдов ста впереди, водная гладь разбивается, я перегибаюсь за борт, через плечо опять покосившись на Каскеву, он смотрит вдаль. Удивительно! Из глубины моря, булькнув, вынырнул какой-то предмет, наподобие рыла меч рыбы. Гляжу дальше, а это уже не рыло, а бушприт китобойного судна. И вот уже весь китобоец медленно всплывает на поверхность, капитанским мостиком, палубами, мачтами, парусами и всем прочим. И что странно, лишь только его тронуло дыхание ветра, и он уже сухонький, как матросский сухарь. «Эй, вы! Эхой!» — кричит белобородый моряк у них на палубе и машет мне рукой. «Эхой!» — отвечаю я и тоже делаю ручкой, хотя меня и удивляет слегка такое развитие событий. Натянув вожжи, какими пользуются кучера, он поворачивает китобоец в нашу сторону, и когда между нами остается футов 20, и их бушприт чуть не упирается в наш нос, только они преспокойно плывут задом наперед, бородач обращается ко мне. Даже смерть может в конечном счете оказаться нереальной, и стойки изумятся, вознесшись в небеса. «Вот именно!» — кричу я в ответ. «Клянусь душой!» Он в восторге кивает и машет мне зюдвесткой, потом прикладывает ладони рупором ко рту и кричит. «Человек и зверь, и травка, все едино! Несущие крест одним идут путем и медленно-медленно движутся во след!» «Точно!» — отвечаю. «Ей-богу! Так оно все небось и есть!» И неизвестно почему ликую. Он кивает, улыбается. Потом, махнув рукой, вновь направляет нос судна в глубины вод. И медленно-медленно оно идет ко дну, а бородач все стоит и машет мне рукой. И тотчас же ветер наполняется музыкой. Звучат арфы, скрипки, рояли, органы. Такого концерта не слыхивали от Москвы до Лондона. С юга, беззвучно хлопая крыльями, налетели большие белые птицы. И почему-то, не роняя своего достоинства, музыка, что ли, в этом виновата, роняли экскременты, каждый шлепок огромный, как белый дом, но только еще гораздо величественней. Кто-то вроде голубя величиной в два человеческих роста, медленно паря, опустился передо мной и сел, сомкнув на поручнях кривые розовые когти. «Осади назад, дурень!» — обращается он ко мне. Я зажмурился, но он не исчез. Тогда с достохвальной проницательностью я умозаключил, что все это совершается у меня в голове, или, может быть, у меня и Каскивы.